Дорогие братья и сестры, друзья, приветствую вас, любовью Господа нашего Иисуса Христа. Мир вам. Угроза Первой Церкви Синедрионом. Мы видим, что угрожают апостолам, запрещая говорить им об имени Иисуса Христа, об учении, спасении, прощении. Но Петр отвечает: должно повиноваться больше Богу, нежели людям. Это записано в 5 главе Деяния апостолов, 29 стих. И прочитаем. Деяния апостолов, 5 глава, с 29 по 42 стих. Петр же и апостолы в ответ сказали: должно повиноваться больше Богу, нежели людям. Бог отцов наших воскресил Иисуса, которого вы умертвили, повесивши на древе. Его возвысил Бог десницей своей, начальника и спасителя, дабы дать Израилю покаяние и прощение грехов. Свидетели ему в этом мы и Дух Святой, которого Бог дал повинующимся ему. Слыша это, они разрывались от гнева и умышляли умертвить их. Став же в Синедрионе, некто фарисей именем Гамалиил, законоучитель, уважаемый всем народом, приказал вывести апостолов на короткое время. А им сказал: мужи израильские, подумайте сами с собой о людях этих, что вам делать, что вам с ними делать. Ибо незадолго пред этим явился Февда, выдавая себя за кого-то великого, и к нему пристало около 400 человек. Но он был убит, и все, которые слушались его, расселись и исчезли. После него во время переписи явился Иуда, галилеянин, и увлек за собою довольно народа. Но он погиб, и все, которые слушались его, рассыпались. И ныне, говорю вам, отстаньте от людей этих и оставьте их. Ибо если это предприятие и это дело от людей, то оно разрушится. А если от Бога, то вы не можете разрушить его. Берегитесь, чтобы вам не оказаться богопротивниками. Они послушались его, и, призвавши апостолов, били их, и, запретивши им говорить об имени Иисуса, отпустили их. Они же пошли из Синедриона, радуясь, что за имя Господа Иисуса удостоились принять бесчестие. Всякий день в храме и по домам не переставали учить и благовествовать об Иисусе Христе. Итак, мы видим, Петр говорит, что лучше. Даже нет, он говорит, должно повиноваться больше Богу. Должно, нежели людям. Это нас не учит, чтобы мы встали вспять государственной власти, государственным надзирателям. Здесь говорится о том, когда запрещают говорить об имени Иисуса Христа. Вот здесь нужно понять, что нужно повиноваться Богу, а не людям. Люди могут разное сказать, но мы, как Писание призывает, должны повиноваться власти. Но когда нас призывают к греховным действиям, мы не должны этому следовать. И здесь апостол Петр говорит, должно повиноваться больше Богу, нежели людям. Должно повиноваться. и мы видим его повиновение. На самом деле они же ведь находятся сейчас под стражей в заключении в Синедрионе, хотя их привели не насильно из-за народа боясь, но их уже, они уже во власти Синедриона. И мы видим, что апостол Петр смело проповедует об Иисусе Христе. Хотя совсем недавно он говорил, я и знать такого не знаю. Почему он так говорил? Не было силы. Да, была самонадеянность на себя. И, конечно же, когда так человек подходит, то итог один – страх. Петр был в страхе, да, когда спрашивали его, а ты ли не ученик его? И ты точно один из них. И он всегда отказывался и даже, написано, клялся, что не знает его. Но здесь мы видим, Петр смело провозглашает, исполненный Духа Святого, повинуется Духу Святому, Богу повинуется, который через Духа Святого использует сейчас Петра, и он смело провозглашает, и он нисколько не заигрывает с учителями, вот этими участниками Синедриона, он смело говорит им, которого вы умертвили, Бог отцов наших воскресил Иисуса, воскресил. Там были саддукеи, которые не верили в воскресение. Он смело говорит, воскресил. И он говорит смело, что вы умертвили его, повесивши на древе. А повесивши на древе, это проклятый считался человек. И на самом деле Иисус и понес наше проклятие, грехи наши. И дальше мы читаем, что Петр провозглашает, его Бог возвысил, десницу своего начальника и спасителя. Начальник, то есть Господь, начальник и спаситель. И сегодня мы, верующие, веруем в Господа и спасителя. Это наше исповедание, вероисповедание. Он мой Господь и Он мой спаситель. Он умер вместо меня. Он умер за мои грехи, взяв их на себя и понес за них должное наказание, то есть смерть. Иисус умер за мои грехи. И написано, возвысил и спасителя, начальника и спасителя, дабы дать Израилю покаяние и прощение грехов. Посмотрите, апостол Петр проповедует, выгает распяли, но и вам же, дабы дать покаяние и прощение грехов. Он показывает им выход, которым они сейчас на самом деле в тупике, они идут в смерть, они идут к суду Божьему. Но апостол Петр говорит, дабы дать покаяние и прощение грехов. И он говорит, свидетели этому мы, свидетели ему в этом мы и Дух Святой. Дух Святой, который сейчас говорит через Петра, это и есть свидетели. Мы и Дух Святой. Ни своей силою, ни своими какими-то возможностями, умением говорить, они убеждают. Нет, Дух Святой. И они говорили, как власть имеющие, так как Христос говорил, как власть имеющие учил, а не как книжники и фарисеи. И здесь мы видим, вот эта вот власть Бога провозглашается. Свидетели ему в этом мы и Дух Святой, который Бог дал повинующимся Ему. Очень важно, повинующимся Ему. Когда сегодня Бог нас призывает покаяться, покаяться, призывает на труд повиноваться Ему, ты тогда Он дает тебе силу, вот этот Дух Святой Божий. Он дает силу, чтобы мы могли смело идти провозглашать со всякой смелостью, как молилась церковь, дай нам со всякой смелостью проповедовать тебя. В 4 главе мы читаем. И они вышли и дерзновенно проповедовали. И сейчас также мы видим это дерзновение проповеди. Но принимают ли те люди, обозленные и уже нацеленные, написано, что они, слыша это, разрывались от гнева. Их чувства были противоположные. Их чувства не были повинующимся. И очень часто, когда людям прямо говоришь, А если они уже настроены были, они, к сожалению, очень редко, когда человек осознает, кается и говорит: «Прости, Господи, прости злое сердце мое, прости Ты, Господин мой и Бог мой». Мы видим, что они от гнева разрывались. И написано: «умышляли убить». Все повторяется, как с Иисусом Христом, один в один. И он говорил: «Христос, меня гнали, и вас будут гнать». И в Нагорной проповеди, 5 главе, он говорит: «Радуйтесь, когда будут вас гнать несправедливо за истину, за проповедь Евангелия. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Вы в правильном направлении». Один человек, недавно уверовав, благовествует, и вот его призывают начальники того места и говорят, спрашивают: «Что ты проповедуешь?» И он смело рассказывает. И когда другой человек его спрашивает, извиняется, потому что он был тем, который подставил его, говорит: «Прости, пожалуйста, вот и страх, да, на тебя указал, что ты вот дал ту книгу, проповедь за колючей проволокой, такие брошюры есть, Евангелие за колючей проволокой». А он говорит: «Я, говорит, нисколько на тебя не обижаюсь. Я, говорит, теперь точно знаю, что я в правильном направлении. Я за Христа сейчас страдаю». Это нас, наоборот, точно утверждает, что мы в правильном направлении, когда именно страдаем за Христа. Не когда мы там ругались, не когда мы кого-то там стукнули. Нет, тогда мы страдаем за свое буйство. А когда мы за Христа, за проповедь Христа страдаем, мы в правильном направлении. И дальше Гамалиил призывает Синедрион к разумению. Он говорит: «Просто размыслите сами. Подумайте сами с собой о людях этих. Подумайте». Он попросил вывести апостолов и говорит: «Подумайте сами с собой». И приводит в пример. Был Февда, увлек за собой, его убили и все расселись. Был Иуда Галилеянин, тоже увлек с собой во время переписи, его убили и все расселись. И дальше он говорит: если это дело от человеков, оно разрушится, это предприятие. Но если от Бога, то вы не можете разрушить его. Бог сильнейший, сильнее всего здесь на земле. Вы не можете разрушить его. И он предупреждает: смотрите, как бы не оказаться вам, он указывает на них, он себя отставляет в сторону, я сейчас с вами не участник, а вас предупреждаю, как бы вам не оказаться Богу противниками. И мы видим, что Синедрион послушался, хотя видим, что не до конца. Они не стали убивать, но запрещали по-прежнему. И наложили, били их. Они получили эти бесчестия. Но что мы видим? Вот это чудо. Это чудо, это когда внутри тебя Дух Святой, Бог. И Он показывает, что ты сейчас в правильном направлении. Ты сейчас страдаешь не за свои грехи, а за Христа, за проповедь Христа. От этого есть и радость. От этого и есть вот это вот, что я в деле Божьем. Я в Его труде сейчас. И страдаю за Евангелие. Слава Богу. Да, они видят, они радовались. Хотя, возможно, их били, может быть, там от ударов шрамы, может быть, даже кровь сочится. Но они на это не обращают внимания, они радуются идут. И сегодня, когда мы страдаем за Христа, у нас будет обязательно радость. Мы в деле Божьем. Несправедливо. Может быть, не всегда сразу мы можем понять, Но будет радость обязательно, потому что за Христа страдаем. И они радовались, что за имя Господа Иисуса удостоились принять бесчестие. И что они дальше опять делают? Они всякий день в храме по домам повинуются Богу. Они не перестают учить об Иисусе Христе, благовествовать о спасении, которое Бог даровал через Иисуса Христа. Бог любит человека, и Он не желает, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Чтобы все люди покаялись. Поэтому, когда апостол Павел говорит, молитесь за всех человеков и за власти, он говорит, нет воли Божией, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Такова воля Божия, чтобы все пришли и злые, и добрые, которые мы можем видеть, кого-то злым, кого добрым, гонители, чтобы все пришли. И мы видим эти чудеса. Апостол Павел, тот ревностный гонитель. И он говорит, я по неразумению своему это делал. И сегодня, когда мы читаем книгу Деяний, видим Синедрион, они по неразумению это делают. Они пытаются гнать церковь, но они не понимают, что делают. Если бы они поняли, если бы это было им открыто, если бы они приняли истину, они бы, конечно, бы так не делали. Да благословит нас Господь не унывать сегодня, а наоборот укрепляться в Господе, утверждаться, Духа Божьего не угашать, но назидаться песнопениями, словословием, молитвами к Богу. Да благословит нас Господь следовать Его путем, повиноваться больше Богу. Повиноваться должно Богу. Должно. Всегда, везде и во всем. И мы тогда будем иметь радость именно от Господа. Не та, которая временная, маленькая, ничтожная, порадовался и все перестало. Нет, эта радость будет внутри нас. Она изнутри будет исходить. Она не будет от оголенных зубов. Она внутри будет радость. Да благословит нас Господь в этом. Ему слава. Аминь.